Глава 4. Бессонная ночь. Все было готово к отлету с земли. Но два последующих дня пришлось почти без сна провозиться над укладкой внутри аппарата в полых подушках множество мелочей. Проверяли приборы и инструменты, сняли леса, окружавший аппарат, разобрали часть крыши. Лось показал Гусеву механизм движения и важнейшие приборы. Гусев оказался ловким и сметливым человеком. На завтра в 6 вечера назначили отлет. Поздно вечером лось отпустил рабочих и Гусева. Погасив электричество, кроме лампочки над столом, прилег, не раздеваясь, на железную койку в углу сарая за треногой телескопа. Ночь была тихая и звездная, лось не спал, закинув за голову руки, глядел в сумрак. Много дней он не давал себе воли. Сейчас, в последнюю ночь на земле, он отпустил сердце. Мучайся, плачь. Он вспомнил. Комната в полутьме, свеча заставлена книгой, запах лекарств, душно. На полу на ковре таз. Когда встаешь и проходишь мимо таза, по стене, по тоскливым обоям колышутся тени. Как томительно. В постели то, что дороже света. Катя, жена, часто-часто тихо дышит. На подушке густые спутанные волосы. Подняты колени под одеялом. Катя уходит от него. Изменилось недавно такое хорошее кроткое лицо. Оно розовое, неспокойное. Выпростало руку и щиплет пальцами края одеяла. Лось снова берет ее руку, кладет под одеяло. «Ну, раскрой глаза, ну, взгляни, простись со мной!» Она говорит жалобным, чуть-чуть слышным голосом. Ской окро!» Детский, едва слышный, жалобный ее голос хочет сказать «Открой окно!» Страшнее страха жалость к ней, к этому голосу. «Катя, Катя, взгляни!» Он целует ее в щеки, в лоб, в закрытые веки. Горло у нее дрожит, грудь поднимается толчками, пальцы вцепились в край одеяла. «Катя, Катя, что с тобой?» Не отвечает, уходит. Поднялась на локтях, подняла грудь, будто снизу ее толкали, мучили. Милая головка закинулась. Она опустилась, ушла в постель. Упал подбородок. Лось, сотрясаясь от отчаяния, обхватил ее, прижался. «Нет, нет, нет! Со смертью нет примирения!» Лось поднялся с койки, взял со стола коробку с папиросами, закурил и ходил некоторое время по темному сараю. Потом взошел на лесенку телескопа, нашел искателем Марс, поднявшийся уже над Петроградом, и долго глядел на небольшой, ясный, теплый шарик. Он слегка дрожал в перекрещивающихся волосках окуляра. Он опять прилег. Память открыла видение. Катюша сидит в траве на пригорке. Вдали, за волнистыми полями, золотые точки Звенигорода. Коршуны плавают в летнем зное над хлебами, над гречихами. Катюше лениво и жарко. Лось, сидя рядом, кусая травинку, поглядывает на русую голову Катюши, на загорелое плечо со светлой полоской кожи между загаром и платьем. Катюшины серые глаза, равнодушные и прекрасные, в них тоже плавают коршуны. Кате 18 лет. Сидит и молчит. Лось думает: «Нет, милая моя, есть у меня дело поважнее, чем вот на этом пригорке влюбиться в вас. На этот крючок не попадусь, на дачу к вам больше ездить не стану». Ах, Боже мой, как неразумно были упущены эти летние горячие дни. Остановить бы время тогда, не вернуть, не вернуть. Лось опять встал с койки, чиркал спичками, курил, ходил. Но и хождение вдоль дощатой стены было тягостно, как зверь в яме. Лось отворил ворота и глядел на высоко уже взошедший Марс. и там не уйти от себя, за гранью земли, за гранью смерти. Зачем нужно было хлебнуть этого яду, любить? Жить бы неразбуженным,